Эпилог. Простите меня, господин. Кажется, что ваш слуга только что нарушил правила вашей гробницы. Я скоро исчезну вместе с ней. Но не спешите гневаться. Вы установили, что только ваш потомок, который будет достаточно силен, чтобы зайти сюда силой, смог бы эту вещь забрать. Тому, кто придет в королевство людей войной. Тому, кто пожрет их всех, исполнив вашу детскую мечту. Но я отдал ее другому демону, маленькому, слабому. Однако вы не будете разочарованы, когда увидите ее. Однажды, когда она пойдет по тропе и встретится с вами, вы не будете ею разочарованы. Потому что в этом мире, в этом захолустье произошла просто немыслимая, невозможная, невообразимая череда случайных обстоятельств. Ведь эта девочка выбрала своим первым генералом одного из них. Конец первой книги.